Я у Рустермана. Завтракал здесь с миссис Браннер. Если вы приедете сюда до половины седьмого, я обо всем успею доложить вам до ужина. Мы можем и поужинать здесь, потому что одна особа явится сюда в 9 часов, чтобы кое-что обсудить. Приехать к Рустерману? Да, сэр. Почему? Почему не к нам? Здесь лучше. Если вы, конечно, не хотите, чтобы одна хорошенькая молодая особа разговаривала с вами при включенном радио, сидя у вас на коленях. Что еще за молодая особа? Сара Дакас, секретарша миссис Браннер. Я все объясню, когда вы приедете. Если я приеду. Он повесил трубку. Я позвонил Фрицу и сказал, чтобы он не ждал нас к ужину, и оставил телячьи отбивные в маринаде на завтра. Затем набрал номер миссис Элтхаус, но пока она подошла, я передумал разговаривать с ней по телефону. Я хотел узнать, не приходилось ли ей слышать, чтобы ее сын упоминал девушку по имени Сара Дакус. Но так как у меня было 3 часа, которые я не знал, как убить, я с тем же успехом мог и пройтись. Я спросил, примет ли она меня, если я приду в 4:30, и она ответила утвердительно. Выйдя из ресторана, я сказал Феликсу, что мы с Вульфом будем у него ужинать. Глава 9. Я сидел в кабинете наверху, вытянув ноги и разглядывая кончики ботинок, которые уж раз перебирая в уме все обстоятельства дела, когда без 27 Феликс распахнул дверь и появился Вульф. Зная, что в эти часы у Феликса обычно полно посетителей, я прогнал его, помог Вульфу снять пальто и высказал надежду, что у него была интересная поездка. Он что-то буркнул себе под нос, сел в кресло, которое Марко Вукчич приобрел много лет тому назад специально для своего друга Ниро. Между визитами Вульфа это кресло обычно хранилось в кладовой. «Я пришел к заключению, — произнес Вульф, — что все люди, живущие в наше время, полуидиоты и полугерои. Только герои могут выжить в этой толчье, и только идиоты могут желать жить в ней». «Суровое заключение, — отозвался я. — Но вы почувствуете себя лучше после еды. Сегодня у Феликса Вальшнеп. Знаю. Как дела с Хьюитом? Удовлетворительно. Саул был очень полезен, как обычно. Я придвинул себе стул. Мой отчет, может быть, не столь удовлетворителен, но в нем есть свои заслуживающие внимания пункты. Начну с конца. Миссис Элтхаус никогда не слышала, чтобы ее сын упоминал имя Сары Дакус. А почему он должен был упоминать это имя? В том-то и дело. Я подробно изложил ему, как провел день, включая шалость с филерами. Это было нашим первым соприкосновением с противником, и я подумал, что Вульф должен знать об этом. Он не шевельнул ни единой мышцей, даже не раскрыл глаза. Закончив рассказ, я 3 минуты просидел в полнейшей тишине. Наконец, я не выдержал. «Я, конечно, понимаю, что все это надоело вам. Спасибо, что вы хоть соблаговолили выслушать меня. Вам наплевать на то, кто убил Морриса Элтхауса. Вас интересует только ваш трюк, который вы собираетесь проделать, и к черту все и всякие убийства и убийцы. Я высоко ценю, что вы не захрапели. Я ведь человек чувствительный». Он открыл глаза. «Но ты мог бы пригласить эту женщину прийти днем, а не вечером». «Вам не только все надоело, но вы и раздражены», — кивнул я. «Вы говорили, что мы бесспорно отдаем предпочтение второй версии, поэтому хотим отыскать хоть какой-нибудь шанс доказать ее. Сара Дакас находилась в доме, где проживал Элтхаус, если не во время убийства, то вскоре после него. Возможно, она может так или иначе быть нам полезной. Если хотите,